Глава четвертая. Какое счастье! Боже, какое счастье, что вы приехали! Домна, спасибо! Ступай спать, дальше я сама. Вели только принести ужин Михаилу Николаевичу. Иди. Благодарствую, барыня. Усталая горничная вышла, и княгиня Вера осталась на веранде со своими братьями. Прием и бал по случаю именин юной княжны Таневицкой был назначен на завтра. Княгиня сбилась с ног, стараясь поудобнее расселить гостей, следя за тем, чтобы экипажи были загнаны в каретный сарай, а лошади распряжены и накормлены. На кухне целый день стоял дым коромыслом. Приводились в порядок сад, беседки и площадки для крокета и городков. Вся дворня сбилась с ног. Горничные и казачки носились с сумасшедшими глазами. Братья Таневицкие с раннего утра благоразумно исчезли из дома, и занимать прибывших барышень пришлось завтрашней имениннице. Кузина Александрин с утра лежала с жестокой мигренью и помочь ей не могла. Не мудрено, что к вечеру княгиня Вера уже не чуяла под собою ног и с ужасом думала о грядущем празднике, который еще и начаться-то не успел, а сил уже ни на что нет. Когда на закате у ворот раздались колокольчики, Вера схватилась за голову и зажмурилась, вспоминая, остались ли еще не занятые комнаты во флигеле. Вспомнить не удалось. Наспех оправив платье и принимая радостный вид хозяйки, она вышла на крыльцо и невольно вздрогнула, увидев двух бегущих к ней навстречу весьма солидных господ в офицерской форме. Вера ахнула, схватилась за перила и, пронзительно взвизгнув, как девчонка, спрыгнула с крыльца через три ступеньки разом и помчалась по песчаной дорожке навстречу. «Петя! Саша! Боже мой, какое счастье! Ай-яй, Сашка, поставь меня немедленно на место! Люди, дворни, гости!» «Какой там?» Полковник генерального штаба Александр Иверзнев подхватил сестру на руки и вовсю кружил ее. Затем Вера попала в огромное лапище среднего брата, Петра, страшную силу которого до сих пор с трепетом вспоминали его однокурсники по кадетскому корпусу. Сейчас Петр Иверзнев служил в Варшавском полку в чине ротмистра. Он даже не надеялся, что сможет вырваться в гости к сестре. Столица Польши сотрясалась от беспорядков, со дня на день ожидали бунта. Однако подвернулась оказия в Петербург. Братья встретились там и вместе покатили в Смоленскую губернию. С веранды за этим наблюдали слегка шокированные гости, которым сконфуженная Вера, едва ее оставили в покое, поторопилась представить своих братьев. Остаток вечера ушел на церемонные беседы в гостиной, а в полной темноте снова раздались колокольчики у ворот, и в дом влетел сияющий и страшно голодный Михаил. После трех лет разлуки семья Иверзневых наконец-то была в сборе. Только к полуночи, когда сонные гости наконец расползлись по отведенным им комнатам, Вера осталась наедине с братьями. Принесли ужин, холодную ветчину с хлебом, и Михаил с жадностью набросился на еду. Вера тем временем разливала чай, сердито спрашивая у Александра: «Почему Соня с детьми не приехала в гости? Я ведь столько раз писала». «Соня шлет тебе 1000 поклонов и уверений в глубокой преданности», усмехнулся в густые черные усы полковник. «Явиться на означенные события не смогла в силу непреодолимых обстоятельств». «Да какие же это у нашей сестры могут быть обстоятельства? Служба? Присутствие? Военные действия?» «Хуже. Особое положение». «Как? Опять?» — обрадовалась Вера. «И когда же ожидать?» «Предположительно, к Рождеству. Надеюсь, прибудешь в гости?» Вера только отмахнулась и подошла к столу, где Петр и Михаил вели ожесточенный спор. Она прислушалась. «А по-моему, государю давно уже пора дать Польше свободу и избавиться раз и навсегда от этой многолетней головной боли», — кипятился Михаил. «Право же, поляков можно понять. Кому понравится, когда кто-то чужой распоряжается в твоем доме под предлогом того, что он лучше знает, как все устроить и наладить?» «Ты, Мишка, говоришь, как обчитавшийся Герценом студентишка, коим и являешься», — добродушно вставил Александр. «Надеюсь, ты в университете этих глупостей не повторяешь? Польский вопрос сейчас настолько обострен, что...» «Я не повторю, так повторят другие!» — возмущенно отозвался Михаил. «Полагаешь, так легко заткнуть все рты? Вот ей-богу, Саша! Ну что ты улыбаешься? Ничего смешного не вижу в том, что мы постоянно берем кого-то под свое покровительство и после получаем очередную бесконечную войну. До сих пор еще не можем покончить с Шемелем, а сколько лет до этого пришлось мучиться?» «Ну послушай, не могла же Россия оставить Грузию под пятой Турции? Да и собственные границы стоило поберечь. Вот-вот, собственные границы! И именно из-за этих границ мы со времен Потемкина гоняем горцев по ущельям. Хотя, казалось бы, что нам Гекуба, что мы Гекуби? Неужели мало собственных внутренних забот? Того и гляди, мужики поднимутся по всем губерниям, а мы...» «Ну уж это ты, брат, хватил». «Поднимутся, поднимутся. Уже и так, что не уезд, то бунт. В южных губерниях что творится? Жуть! А Польша? Это вовсе пороховой погреб, только уголек бросить. И не угомонятся поляки никогда. Так понадобилась же нам эта язва желудка. Они же всю жизнь нас ненавидят. Имеют на это кучу оснований, и, по-моему, будет лучше раз и навсегда отмежевать их и избавиться, чем...» «Ну да, ну да, и Кавказ тоже отмежевать, и Сибирь, и Астрахань, и Казань. Пусть Иван Грозный в гробу перевернется. Остаться в границах Кремля, как при Юрии Долгоруком, и поливать со стен татар кипящей смолой. А еще лучше воткнуть на Воробьевых горах Перун в столб и ему кланяться. Вот Европа-то обрадуется». «Фу, Саша, не вижу ничего смешного!» Снисходительная усмешка в глазах старшего брата окончательно вывела Михаила из себя, и он, отодвинув пустую тарелку так, что она едва удержалась на краю стола, повернулся к Петру. «По поводу Польши спросим в таком случае Петю. Он там 10 лет в варшавском гарнизоне. Знает обо всем лучше нас. Петя, скажи ему!» «Петя, да ты не слышишь, что ли?» «Все я, брат, слышу», — неохотно отозвался Петр, сидящий на подоконнике и занимающий, казалось, весь проем окна своими широченными плечами. «Что до меня, то я больше с Мишкой согласен. Отрезать бы эту Польшу к чертовой матери и забросить подали. Без нее только легче будет». Михаил при этих словах порывисто повернулся было к старшему брату, но Александр даже не заметил этого торжествующего движения. Через плечо Миши он устремил взгляд на Петра, слегка покачивая головой. Брат не замечал этого. Он устремил взгляд в окно в холодную осеннюю ночь. Его лицо заметно осунулось. Между бровями пролегла глубокая морщина, делавшая штабс-ротмистра Иверзнева значительно старше его 30 лет. «У Пети, боюсь, к Польше давний личный счет», — со вздохом сказал Александр. «Что, брат, панна Зося по-прежнему фордыбачит?» Петр только мрачно отмахнулся. Вера с укором посмотрела на старшего брата, пересекла комнату и, встав рядом с Петром, обняла его за плечи. Тот, невесело усмехнувшись, взял руку сестры, поцеловал ее, снова уставился в окно. Штабс-ротмистр варшавского гарнизона Петр Иверзнев овдовел 2 года назад. Жена умерла от родильной горячки. Не выжил и младенец. Петр в это время был на войне и, вернувшись после ранения в Варшаву, нашел на местном кладбище 2 креста. Год штабс-ротмистр провел в глубоком трауре и уверен был, что после смерти милой Даши не женится более никогда. Но судьба решила иначе. И 1/2 года назад на светском рауте у губернатора, где Петр обязан был присутствовать по долгу службы, он увидел юную панну Зофью Гадзинскую, впервые в этом году начавшую выезжать в свет. Упомянутая особа сидела рядом с маменькой и сестрами во всем блеске своих 16 лет, в простом и легком белом платье. Черные роскошные белые кудри были уложены в античный узел, открывающий хрупкую шею и нежные ключицы. Полные любопытства и ожидания глаза с нетерпением скользили по залу, и 30-летний штабс-ротмистр капитулировал перед этими черными очами без единого выстрела. Казалось бы, препятствий к счастливому браку быть не может. Для любой девицы в Варшаве Петр Иверзнев был весьма выгодной партией. Он был принят в доме Гадзинских, убил целую зиму на вист со стариком-папашей, принимал участие в каждом домашнем празднике, сопровождал барышень Гадзинских и их почтенную матушку в театры и на концерты, но к его страшной досаде наедине с Зосей ему не удалось остаться ни разу. Только весной Петр сумел, наконец, по чистой случайности перехватить Зосю одну в дремучем саду усадьбы Гадзинских, высказал все, что хотел, и сделал решительные предложения руки и сердца. «Поговорите с папенькой», — пролепетала ему в ответ барышня. И эта старая свинья мне отказала. В самых, разумеется, благопристойных выражениях. Со всей их шляхетской изысканностью и с иезуитской вежливостью. «Пан оказывает нам такую честь. Мы с супругой всем сердцем денькуем, но Зоси так молода, что не можно согласиться. Тьфу, старый мерзавец! И все так велеречиво и витиевато, что я битый час слушал это как последний дурак, прежде чем понял, что мне дают отворот-поворот. Ну и разумеется, мы всегда рады видеть вас. Проше пана быть как у себя дома. Еще бы! Дружба офицера Варшавского полка. Всем известно расположение ко мне нового наместника. Они еще с покойным папенькой были дружны». «И ты продолжал у них бывать?» — грустно спросила Вера. «По совести, так, разумеется, не стоило», — сердцем отозвался Петр. «Но черт возьми, Зоси, она на другой день после этого идиотского сватовства она прислала мне письмо. Я его, Верка, читал как роман и уже наизусть выучил». «Так значит, она тоже влюблена в тебя?» — обрадовалась Вера. «Но тогда препятствий вовсе быть не может». Петр только отмахнулся. Чуть погодя мрачно выговорил. «Верка, пойми ты, что эти Гадзинские все до одного завязаны в деле их Вилькева Будаваня. Сам старик в 30-м году был впереди всех. Два старших сына сейчас сидят в тюрьме по заговору. В доме только и разговоров, что о Великой Ржечи Посполитой, которая вот-вот подымется с колен, даже при мне не особенно стесняется. А весной и вовсе влезли в нехорошую историю. Младший сын, гимназист 6-го класса, додумался запеть на весь класс с дымом пожара. Несколько человек подхватили. И на этом трогательном месте как раз входит инспектор и начальник гимназии. А мальчишкам по 15 лет. Самые козлячьи годы, ума нет, а гонору и фанфаронство в квадратном измерении. Этот Сбышек чуть не в лицо инспектору кричит: «Еще Польска не сгинела!» И геройски выскакивает в окно. Слава богу еще, что весна и всего второй этаж. Ну, разумеется, страшный скандал, расследование. Мальчишку арестовывают, держат в карцере, допытываются о каком-то заговоре. Тот, разумеется, пыжится, строит из себя Костюшка на допросе и стоит насмерть, утверждая, что никогда не сдавал товарищей по борьбе царским сатрапам. Ну что ты, Сашка, улыбаешься? Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ну и, конечно, в тот же день родители Гадзинские у меня на квартире. Маман рыдает и укладывается в обморок. Папаша чуть не в ногах у меня валяется. «Пан великодушен! Пан спасет нашего Сбышика от каторги! Пан упросит господина наместника!» А пан никогда в жизни не бывал в таком дурацком положении. Как будто у меня есть хоть капля влияния на нашего непробиваемого князя Горчакова. «Удалось спасти?» — тихо спросил Михаил. «Каким-то чудом, да. И то не столько я, сколько губернаторша постаралась. У нее с мадам Гадзинской давняя институтская дружба. Разумеется, из гимназии всю эту компанию исключили с волчьим билетом под домашний арест. Дом под полицейский надзор. Ну, хотя бы каторга не кончилась, а могло бы». «И даже после этого за тебя Зосю не отдали?» «После этого?» — саркастически усмехнулся Петр. «После этого ее чуть не выдали силком за какого-то местного графчика. Тоже вечно вертелся в доме, ручки дамам чмокал. Слава богу, Зося проявила гонор. Объявила, что или за меня, или с моста в реку. Папаша попытался было изобразить удар, не оказала воздействия. Пригрозил проклятием, пообещала уйти в монашки. «Браво!» — пробормотала Вера. «Барышня с характером и не глупа, и любит тебя. Почему бы тебе ее попросту не похитить? Доедете до первой церкви, обвенчаетесь и...» «Верка, ничего ты не смыслишь в варшавской политике», — горько улыбнулся Петр. «Мне, офицеру русского полка, похитить польскую барышню из известнейшей в Варшаве семьи? Да ты вообразить не можешь, какой поднимется тогда вой! Польских девушек силой хватают царские слуги! Там ведь в самом деле сейчас стоит лишь уголек бросить, и вся Польша вспыхнет. Им же только повод дай! И сама Зося на такое не пойдет. Она, несмотря ни на что, католичка. Веру отцов предать не можно». И всякое такое. Там еще и ксензы в доме трутся с утра до ночи. Сбивают ее с толку. Не знаю, право, во что все это выльется. Вера вздохнула, незаметно перекрестилась. Александр только покачал головой. «И все ж дыма без огня быть не может», — тихо, но упрямо сказал Михаил. «Спору нет, этот гимназист поступил глупо. Но ведь он такой же патриот своей страны, как мы с вами. Если бы Россия мучилась под чужой пятой, если бы у нас давили все родное, все близкое сердцу...» «Задавишь у них, пожалуй, раньше медведь сдохнет», — с сердцем отозвался Петр. И замолчал надолго, отвернувшись к окну. Михаил хотел было сказать что-то еще, но старший брат прервал его решительным жестом. «Вот что, брат Михаил, прекращай свои пылкие речи. Петя прав. Ты судишь о том, чего не знаешь. Понимаю, у вашего брата-студента сейчас в ходу писульки господина Герцена. Но ведь и тот, сидя в покое за границей, видит только то, что хочет видеть. Вольно ему было писать о свободе нации, требовать с пеной у рта всеобщего подъема, тихонько стоя в сторонке. А как насмотрелся в Париже 8 лет назад, на что способна эта самая чернь, когда дорывается до власти, так и пыла в раз поубавилась. И не смотри на меня такими глазами. Мне эту пафосную писанину доводится читать не меньше твоего. Все они там, за границей, готовы спасать Польшу от России, не вылезая из своих мягоньких европейских постелей. Пушкин, помнится, их замечательно аттестовал. Вы грозны на словах, попробуйте на деле, не пробует от чего-то. Статейки пописывать, разумеется, и безопасней, и спокойней. А мы с Петькой давали присягу государю-императору, и волю его выполнять станем, не задумываясь и не рассуждая, как подобает русским солдатам». «Какая удобная позиция, однако», — язвительно заметил Михаил. «Главное, освобождает от излишнего смятения в уме». «Когда у солдат начинается смятение в уме, империи конец», — убежденно заметил Александр и, зевнув, поднялся с кресла. «Пойду-ка я лучше спать. Завтра и так будет неспокойный денек. Давненько уже не приходилось отплясывать с провинциальными барышнями. Петька, ты идешь?» Петр молча спрыгнул с подоконника. Вера, взяв со стола свечу, пошла проводить братьев. Когда она вернулась, Михаил стоял у окна и смотрел в ночь. «Ветер, однако, поднимается. Как же будешь завтра устраивать фейерверк? Еще спалишь имение». «Да, может, и не стану устраивать», — устало сказала Вера, подходя и опираясь на плечо брата. «Будет с них и бала. Боже правый, Мишка, ни на что у меня уже сил нет. Что за комиссия, создатель?» Михаил улыбнулся и тут же осекся, заметив, что по лицу сестры бежит слеза. Последний раз он видел Веру плачущей 3 года назад на похоронах матери, и сейчас испугался всерьез. «Вера, что такое? Ты что это вздумала? О, вот правильно тебя все предупреждали, не женское дело заниматься имением, тем более таким огромным, как эти твои бобовины. Предлагали же тебе взять управляющего, ты отказалась. А почему? Ведь ты прежде и в деревне не жила совсем. И ничего во всех этих овцах и жатвах не смыслишь. Посмотри на себя, на кого ты похожа стала. Сущий сушеный гриб, и глаза провалились. Вечно ты впрягаешься в какой-то воз непомерный. А нам смотри на тебя и мучайся». «Я не мучаюсь, Миша. Вера утерла слезы. Это поперво трудно было, а сейчас уже привыкла. А управляющему тут вовсе не место. Я Станиславу Георгиевичу дала честное слово, что сама буду следить за всем и не разорю его детей. «Он не имел права брать с тебя такого слова», — сердито сказал Михаил. «И вообще не смел принуждать тебя к этому браку и сажать тебе на шею свой выводок и...» «Миша, Миша, тебя это никаким образом не касается». «Еще как касается! Ты в некотором роде моя сестра!» Вера не ответила, и брат, подойдя нежно, но решительно, взял ее за плечи и развернул к себе. «Верка, ты хоть когда-нибудь расскажешь, зачем тебе это понадобилось? Клянусь, я никому не скажу ни слова, даже Петьке с Сашкой не обмолвлюсь, если ты не хочешь. Я знаю, что ты никогда не любила князя и в голову не брала делаться хозяйкой сей латифундии. Это пусть местные матроны гадают четвертый год подряд, как тебе удалось окрутить самого влиятельного человека в губернии, а мне...» «Ведь ты прав. До сих пор гадают», — с горечью подтвердила Вера. «Судачить, сплетничают, перемывают кости. Раиса Алексеевна, да ты ее знаешь, Протвина, в двух верстах отсюда живет. До сих пор пользуется бешеной популярностью у соседей, потому что одна изо всех них близко со мной знакома. К ее чести она не рассказывает обо мне никаких гадостей. А ведь могла бы, между прочим. Ведь это к ней я прибежала тогда среди ночи в рваном платье, вся мокрая. Я же все эти две версты бежала под дождем и...» «Как это в рваном платье под дождем?» — всполошился вдруг Михаил. «Это что же? Это почему? Что здесь произошло в этих проклятых бобовинах? Нет, сестра, молчи, я сам догадаюсь. Мне этот Таневицкий никогда не нравился с самого начала. Если бы мама была жива, она ни за что не допустила бы этого брака». «Боже, да мама была бы счастлива», — всхлипнула Вера. «Вспомни, как она боялась, что я вовсе никогда не выйду замуж. Что меня будут считать синим чулком. Все грозилось выбросить мои книги и целыми ротами в дом женихов водила. А мне с ними было только скучно и смешно». «Надо полагать, с Таневицким оказалось веселее». «Миша, я всего лишь была гувернанткой у его детей. Я никогда и в мыслях не держала». «Зато он, кажется, держал. И нечего сверкать на меня глазами. Если мужчина ведет себя достойно с дамой, ей не нужно убегать от него среди ночи. И мы все знали, что дело тут нечисто. И если бы не смерть мамы, которая нас всех из седла выбила, мы никогда не допустили бы этого союза. Саша остался старшим в семье и...» «Какой толк рассуждать о том, что могло бы быть?» — потухшим голосом сказала Вера. «Ты прав, я не хотела этого брака. И как только князь начал проявлять настойчивость, убежала из имения». «Думаю, это была не настойчивость», — не унимался Михаил, — «а настоящие грязные домогательства». «Назови как хочешь, это уже не имеет значения. Я примчалась в Москву, нашла маму в тяжкой болезни, месяц не отходила от нее и почти уже все забыла. Потом мамина смерть, похороны, поминки. Помнишь следующий день после похорон? Вы тогда уехали отдавать визит Растолчиным, а я осталась дома одна. И вдруг Егорна объявляет, что меня хочет видеть его сиятельство князь Таневицкий». Вера вздрогнула, плотнее закуталась в шаль, начала ходить по комнате. Михаил молча, внимательно смотрел на нее. «Князь попросил прощения за все и сделал мне предложение. Видит Бог, Мишка, я бы отказалась, если бы не дети. Они, видимо, слишком привязались ко мне за эти 3 года, ведь у них не было матери. Целый месяц истерики Аннет, тяжелая болезнь Коли, ведь доктора всерьез утверждали, что он умрет. Ну скажи сам. Скажи, как я могла не вернуться? Чтобы потом мучиться до конца дней своих из-за того, что на моей совести смерть мальчика? Но ты вовсе не обязана была принимать предложение Таневицкого. Ты могла бы вернуться на место гувернантки и... Миша, Миша, ведь это провинция, а не Москва, где никому ни до кого нет дела. Я еще не успела вернуться домой, а весь уезд уже знал, что гувернантка Таневицкого убежала от него ночью чуть ли не в одной рубашке. Моей репутации без всякой моей в том вины пришел конец. мне бы уже не удалось получить ни одного приличного места. А если бы я еще, как ни в чем не бывало, вернулась в дом князя, все окрестные кумушки принялись бы судачить, что дочь Туневицкого воспитывает падшие безнравственные особы. Как бы это сказалось на будущем Аннет? Господи, Вера! Ты готова думать о чьем угодно будущем, только не о своем собственном, вспылил Михаил. Да тебе ж всю жизнь было наплевать на любые сплетни. Не кричи, разбудишь прислугу, тихонько сказала Вера. Прикрыв глаза, подумала: нет, не поймет. Даже Миша не поймет. Даже он, любимый брат, товарищ по детским играм, неподкупный хранитель всех ее тайн, не поймет и не почувствует того, что чувствовала она после страшного дня похорон матери. Жизнь казалась конченной, надежды на счастье рухнувшими. Она знала, что теперь больше никогда не сможет вернуться к работе гувернантки, не сможет содержать себя сама. Конечно, у Веры были братья, которые никогда не оставили бы ее в нищете. В конце концов, она без труда смогла бы выйти замуж, желающих всегда было предостаточно, но мама была права. Для Веры книги были всегда интереснее мужчин. Братья приводили в дом своих друзей, мать знакомила юную дочь с сыновьями своих подруг, а ей уже через 10 минут разговора с молодым человеком делалось смертельно скучно. Каждое его слово Вера знала наперед. Каждый комплимент уже слышала когда-то. Особенно невыносимо было следовать советам матери и не заговаривать ни о литературе, ни об истории, ни о, спаси бог, политике. Госпожа Иверзнева была убеждена, что подобные речи из уст девиц отпугивают женихов. Раз и навсегда. Очень быстро Вера поняла, что так оно и есть. Лишь один человек мог не только без страха выслушивать ее рассуждения о прочитанном, но и с удовольствием поддерживать разговор. Человеком этим был корпусной приятель Миши, Никита Закатов. Была ли она влюблена в Никиту? Вера сотню раз спрашивала себя об этом и ни разу не могла дать ответ. Много лет Закатов входил в дом Иверзневых как в свой собственный. Вера считала его одним из своих братьев и обращалась с ним как с братом, искренне не замечая его пристальных, неотрывных взглядов. Да, права была мама. Она всегда была совершеннейшим синим чулком. Она ничего не видела и ничего не понимала, увлеченная своими занятиями, книгами, уроками, учениками. Почему Никита ни разу не объяснился с ней? Вера не знала. Она вышла замуж за князя Таневицкого, не выдержав даже приличного срока траура по матери. И прямо из церкви уехала с мужем в его имение. И поняла, что сделала единственно правильный выбор, когда к ней, едва коляска вкатилась во двор, с крыльца кинулась осунувшаяся, непричесанная Аннет с полными слез глазами. «О, мон дью, мадемуазель Вера! Какое счастье! Вы приехали совсем навсегда, да?» И детские руки, накрепко схлестнувшиеся на ее шее, и горячие всхлипы, и сдавленные требования не уезжать больше никогда. Когда? Вера сама не помнила, как взлетела по лестнице на второй этаж в спальню Коли, и страшно исхудавший мальчик приподнялся в подушках ей навстречу. «Вера Николаевна, вы ведь не уедете больше?» «Никогда, Коля, мальчик мой, никогда». Так и вышло. Они с мужем успели еще съездить в Смоленск, в корпус, где учился старший сын Таневицкого Сергей. 15-летний подросток, щелкнув каблуками, поцеловал Вере руку и, пряча в холодноватых глазах радость, чинно спросил: «Могу ли я теперь называть вас маменькой, мадемуазель Иверзнева?» «Но право, надо ли?» — испугалась Вера. «Ты обязан это сделать, Серж», — отчеканил князь. Сережа весело, счастливо улыбнулся, и Вера растерянно улыбнулась ему в ответ. Новоиспеченная княгиня Таневицкая была всего на 8 лет старше своего пасынка. А на следующий день началась Крымская война. Князь Таневицкий счел невозможным отсиживаться в имении, когда все патриоты России должны встать в ряды солдат, и отбыл в действующую армию, бросив дела на старосту и молодую супругу. Он вернулся 1.5 года спустя, больной, желтый от лихорадки, с плохо затянувшейся раной в боку, которая на тряских смоленских дорогах не замедлила открыться снова. «Как вы могли, Станислав Георгиевич, как вы могли?» Вера изумлялась собственным слезам и отчаянию, охватившему ее при виде этого человека, которого она никогда не любила, но так отчаянно боялась теперь потерять. «Как можно было покинуть госпиталь? Какое легкомыслие! Пускаться в дальний путь, не долечившись, не дав ране зажить! Боже, я уже послала в уезд за врачом, надеюсь...» «Пустое, Верочка. Я умираю», — спокойно заметил князь. Его жесткие крупные черты уже заметно заострились. «Я ни о чем не жалею. Досадно, конечно, было так бездарно проиграть эту кампанию. Но тут русские сами виноваты. И покойным государем было наделано немало ошибок. На смертном одре я имею право это сказать. И не стоит плакать. Ты остаешься моей вдовой. И Стрелецкая, и Игнатова, и дом в Петербурге, и дом в Смоленске — все остается тебе. Насчет приданого Аннет я уже отдал распоряжение. Сергею, как старшему сыну, остаются бубовины. А Коле подумай сама. Лучше всего выделить ему Загорихина. Там, правда, сплошная чересполосица с болотом, но зато лес выше всяких похвал. Если он разумно распорядится всем этим... «Станислав Георгиевич, умоляю, пожалейте меня. Еще рано давать все эти распоряжения. Доктор прибудет утром». «Когда я уже буду на столе, Верочка. Это ведь не первая война в моей жизни. И не первая рана. Господь и так был слишком любезен, позволив мне добраться до дома и увидеть напоследок тебя и детей. Я знаю, ты сделаешь из них достойных людей». Если будет совсем тяжело, обращайся к соседу Андрею Каманскому. Он мой старый друг и не оставит тебя. Последняя моя просьба к тебе. Не торопись снова выходить замуж, пока не выдашь Аннет. Ей может быть тяжело, тяжело иметь другого отца. Венчайся с другим, только если Аннет сама будет этого желать. Я обещаю вам. Сними икону и поклянись. Вера не судила за это мужа. Он вправе был думать о своих детях. Да и ей самой в голову не приходили мысли о новом замужестве. Хотя после похорон князя такого количества слетевшихся женихов она не видала даже в юности в Москве. Прибыл даже 70-летний майор Терещенко в пыльном сюртуке и при всех регалиях, долженствующих, видимо, скомпенсировать в глазах богатой вдовы полное отсутствие у ухажера волос и зубов. Майор фамильярно называл Веру «дитя мое» и всячески сетовал на то, что ей придется одной справляться с огромным имением, а разве это занятие для красивой женщины? Однако дитя оказалось твердо, как кремень, и отвергло предложение майора так же, как до этого 11 прочих претендентов. Единственным соседом, который не осчастливил Веру предложением своей руки и сердца, был отставной полковник Андрей Львович Каманский, ближайший сосед и лучший друг ее мужа. Это был еще не старый мужчина, похожий на польского магната времен битвы за Унию. Дородный, широкоплечий, с густыми бровями и усами, сильно тронутыми сединой. С пристальным оценивающим взглядом светлых глаз — которые не улыбались, даже когда пан Каманский хохотал во весь голос над каким-нибудь уездным происшествием. С Верой он был безукоризненно предупредителен и вежлив, изредка наносил ей короткие визиты, во время которых успевал дать множество дельных советов по хозяйству, и ни разу не позволил себе даже намек на флирт. Веру это расположило в пользу Каманского, и она относилась к нему с искренним уважением. Кроме того, Андрей Львович был весьма неглуп, начитан. Один из всего уезда, кроме Веры, выписывал для себя книги и толстые журналы, и его замечания по поводу прочитанного были весьма точными. Беседы с Каманским скоро сделались для Веры большим удовольствием. Однако встречались они редко. Каманский после смерти князя Тыневицкого был избран на место предводителя дворянства, и у него было множество общественных обязанностей. Вера тоже сбивалась с ног, стараясь не выпустить из рук обширное хозяйство Тыневицких. К тому же, встречаясь они с Каманским чаще, уездные кумушки, едва-едва начавшие приходить в себя после внезапного брака князя Тыневицкого с безвестной гувернанткой, немедленно стерли бы себе до костей языки. «И ведь все еще успокоиться не могут», — с досадой сказала Вера, отпивая остывшего чаю из стакана брата. «Целый день нынче сидели у меня в гостиной, пили кофе и сплетничали. Как это все, ей-богу, отвратительно, до сих пор привыкнуть не могу». В глаза сама любезность. «Ах, Вера Николаевна, ах, княгиня, вы просто ангел! Как вы только справляетесь с этой обузой! Ведь вы так молоды! Вы себя совершенно похоронили в нашем захолустье! Вы могли бы блистать в Петербурге, сам государь был бы очарован!» Я должна улыбаться и отнекиваться, будто предел всех моих желаний — блистать в Петербурге. «А стоит мне выйти из гостиной?» «Ах, как хотите, Капитолина Аркадьевна! Со стороны князя это было опрометчиво. Как его ловко окрутила эта девчонка. Разумеется, молодость, глазки, щечки розовые. Что еще нужно вдовому мужчине? И как хитро она привязала к себе детей. Они обойтись просто без нее не могут. А что она делает с бедной Аннет? Приучила, вообразите, девочку читать книги, журналы ей выписывает из уезда, музыки учит, дозволяет еще иметь суждение о прочитанном, как мужчине. Судите сами, что получится из несчастного ребенка. Счастье и еще, что за Аннет такой огромный приданый. И так далее, покуда я снова не войду в гостиную. Жду не дождусь, пока этот праздник кончится. Только и радости, что вы приехали. Может, тебе действительно не стоит так усердно развивать Аннет? Осторожно предположил Михаил. Она красивая, живая девчушка, приданые в самом деле приличные. Выйдет замуж и будет с нее. Мишка... «Ты права, еще хуже Капитолины Аркадьевны», — возмутилась Вера. «У Аннет, помимо милой наружности, еще весьма острый, пытливый ум и проницательность. Если его не направить в разумном направлении, она сделается главной губернской сплетницей и интриганкой. И я не намерена быть при ней классной дамой, которая вырывает у своей ученицы из рук Пушкина, утверждая, что читать не женское занятие. Кроме того, у нее блестящие музыкальные способности. Учитель в восторге, пророчит ей большое будущее и концертные залы Европы. Моя задача не мешать ей, не более того. К тому же ей всего 14 лет, и рано еще всерьез думать о будущем. Меня гораздо более Сережа беспокоит. Вообрази, неделю назад я отпустила его в Москву к Кущиным. Понадеялась на то, что давние знакомые присмотрят за мальчиком, не позволят ему впутаться ни в какие столичные соблазны. И что же? Он сразу же оказывается в каком-то притоне, играет на деньги по-крупному и за вечер проигрывает в долг 25 тысяч. 25! А я-то наивно полагала, что он взрослый, разумный человек. Если бы не Закатов. Закатов? Никита? Ну при чем тут он? Каким-то образом он тоже там оказался. Узнал, что Сережа мой пасынок, и за какие-то полчаса отыграл обратно всю эту сумму. Сказав, что Серж более ничего никому не должен, и взяв с него слово больше не играть. «Мне он ничего об этом не рассказал», — медленно проговорил Михаил. «Разумеется», — вздохнула Вера. «Вполне на него похоже. Узнав обо всем, я почти уже собралась написать ему, но...» «Отчего же не написал-то, Верка?» — рассердился Михаил. «Да он был бы счастлив, получив от тебя весточку. Хоть бы несколько слов. Жестокосердое ты создание, право!» «Напротив, Миша, напротив. Сам подумай, к чему сейчас ворошить былое. Вера, стоя у окна, смотрела в темный сад. «Мне нужно думать о детях, об их будущем, о Никите, о собственной судьбе». «Не собирается он ни о чем думать», — мрачно заметил брат. «Он живет, как таракан за печью, нигде не служит. По-моему, слишком много пьет. Бывает только в этих самых карточных притонах, о которых ты упоминала». «Неужто играет?» — испугалась Вера. «Кажется, нет. Уверяет, что ему доставляет удовольствие наблюдать за чужой игрой. Верка, мне кажется, он опускается. Я столько раз пытался его растормошить, подсовывал хорошие книги, звал с собой в гости, в театр, на лекции. Бесполезно. Уверяет, что с его размолоченной физиономией на люди показываться просто неприлично». «Как размолоченный?» — не поняла Вера. «На его лице шрамы от ранения», — ответил Михаил. «Не затянулись и уже не затянутся». «Боже, что за глупость! Как может шрам испортить мужчину?» «Вот и напиши ему об этом. А еще лучше найди время, приезжай и поговори с ним. Все равно все работы в имении закончены. Сергей уезжает в полк, Коль в гимназию, а Аннет ты можешь взять с собой». «Миша, Миша, Господь с тобой», — махнула рукой Вера. «На каком основании я приеду к нему?» «Да не к нему, а ко мне, в наш семейный дом. Все приличия будут соблюдены, не беспокойся. Верка, мне кажется, всего несколько твоих слов, и Закатов возродится к жизни. Он всю жизнь влюблен в тебя и...» «Мишка, спустись с небес. Влюблен. Даже если так, ничего уже не вернуть. Я никуда не поеду, потому что нельзя мучить человека внезапными бессмысленными появлениями в его жизни. Лучше бы ты познакомил его с какой-нибудь порядочной барышней. А у меня и так достаточно забот». Отвернувшись к окну, Вера изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал ровно и естественно. «Мало мне местных сплетниц, мало мне потрав и недорода, мало мне Сережи. Еще и Александрин — это уж воистину испытание для любых нервов. Они с Сергеем постоянно на ножах. Я голос себе сорвала, требуя от сына быть снисходительным рыцарем. И понимаю при этом, что сама уже на грани помешательства». «Откуда она у тебя вообще взялась, приживалка?» «Мишка, ненавижу это слово. Пахнет барством и старушечьими чулками. Обычная несчастная девочка, 6 лет запертая в институте. Без семьи, без имущества. Отец разорился на бегах и с облегчением помер. Она дальняя родственница покойного Станислава Георгича, на его счет и содержалась в Смольном. Князь распорядился после выпуска забрать ее в дом и всячески содействовать ее судьбе. И что же? Нервные, совершенно неразвитые, вся вычурно-манерная, как все они после института. Чуть что, истерики, обмороки, рыдания. Чудовищно завидует Аннет, кое-как пытается это скрыть. К счастью, у Аннет слишком здоровая натура. Выходки кузины ее или забавляют, или вызывают сочувствие. Но, Верк, рано или поздно... Не думаю. Надеюсь, как можно скорее выдать Александрин замуж. Приданное за ней дается немаленькое. Это решит вопрос. Бог мой, Миша! Вера вдруг перестала ходить по комнате и испуганно взглянула на часы. 2:00 ночи. А мне завтра, то есть уже сегодня, надо чуть свет быть на ногах. Последнее испытание в этом сезоне, и, слава богу, все. Надо выдержать его достойно. «Чур, первый полонез со мной», — шутливо потребовал Михаил. «О нет, первый с полковником Каманским. Не имею права отказать». «Это еще почему? Крылья Амура?» «Мишка, ты дурак. Просто Каманский божественно танцует полонез, в отличие от меня. В таком случае приличный партнер — просто спасение. А ты пригласи лучше как родственник Аннет. Она будет рада. Между прочим, девочка прелестно танцует. Сам получишь удовольствие. А теперь ступай спать». Михаил встал и, взяв со стола свечу, пошел к дверям. Уже с порога он обернулся. «А все-таки, Верка, право, съездила бы ты в Москву». Сестра, стоя к нему спиной, молча покачала головой и не обернулась, когда за братом тихо закрылась дверь.